тебя набираю, позвони чуваку, он недавно купил iQOS 3.0, и надо представиться представителем iQOS и сказать, что хреновая партия. Два случая было, когда... Александр? Александр, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я представитель компании iQOS. Я дико извиняюсь за столь поздний звонок, есть минутка пообщаться? Да. Вы недавно приобрели устройство, да, 3.0 версии, правильно? Ну да, в среду. Да, я вижу, в среду. Как у вас, нету нареканий, жалоб, вы ничего не замечали странного? Да нет, ничего Да, не дело в том, странно. что я дико извиняюсь, но ваше устройство попало вот в бракованную партию, и слава богу, вы, пожалуйста, его пока что не курите, там взрываются блоки сами вот эти вот. Они не то что взрываются блоки, там получается плохая партия. Блок самого устройства. И у нас вот было около 2-3 случаев из этой партии. Мы, в принципе, обзваниваем всех тех, кто покупали непосредственно вот эту вот бракованную партию. Случай был, у человека за рулем человек ехал, и у него вот это вот устройство, непосредственно такой маленький, ну не взрыв, скажем так, а переполох небольшой произошел. И человек, ну то есть он должен был за дорогой следить и контролировать, и он отвлекся на то, что происходило с его айкосом, и попал в дорожно-транспортное происшествие из-за вот этого вот неприятного случая. Собственно, он описал все это полиции, а полиция теперь взяла списки те, у кого бракованная партия, и будет ходить и обзванивать. Мы могли бы с вами, чтобы вы не поднимали шумиху, мы могли бы с вами как-то договориться о замене устройств. Вот, вы, пожалуйста, вот этот... Почекайте, вы так были уверены, что я ничего не понимаю. То, что мне рубят, я так и не понял. Там, получается, был не взрыв, а хлопок. Человек на него отвлекся и не справился с управлением. Смотрите, вам вообще в идеале как-то если полиция будет обзванивать, узнавать у вас за это все, вам в идеале это устройство куда-то спрятать, может быть, выкинуть даже. А мы вам со своей стороны выдадим новое устройство. И в подарок, в принципе, можем Значит, даже... выкинуть. Ну, вы понимаете, это бракованная партия, и неизвестно, что с ней может произойти. То, может, мне завести назад у вас? Мы вам, понимаете, смотрите, мы не хотим поднимать шум, и мы бы вам сами приехали Не, бы и поменяли. я шум не буду поднимать, просто, Вы умеете там может, их? она вам вернется назад? Я не знаю, как бы нам с вами сделать так, чтобы вы не вейк, потому что они сейчас вот в нашем официальном же магазине добрали. Да. Нам как бы сделать так, потому что они возле магазина так присматриваются немного и, знаете, под видом покупателя заходят и интересуются, кто приходит с бракованной партии. Им нужно еще два эпизода, чтобы привлечь нас к ответственности. Мы как-то, я не знаю, мы бы вам и сверху какие-то подарки, там чехлы, всякие колпачки, пух. Выкинуть не Я не получится у понял, вас то его и прийти под видом покупателя. А мы якобы, ну вы поняли, мы якобы вам выдадим новое устройство. Вы подходите и не говорите. почули вас, не почу. Я говорю, вы, допустим, сейчас устройство выкидываете, приходите, вы мне звоните и говорите, я захожу. Я говорю, понял. Вы заходите и говорите, здравствуйте, я по поводу айкоса. И правым глазом немножко, оп, мне подмигнули. Я сразу пойму, что это вы, и выдам вам еще блок хитсов на ваш выбор, любое. Его выкинуты зараз? Да. Да, вы бы сейчас его куда-то выкинули, а потом, ну, завтра бы пришли бы к нам, и мы бы вам якобы вы зашли, и якобы вы покупаете устройство. Вы набрали мне и скажете, я захожу. Вы заходите, я вам отдаю и делаю вид, что вы якобы его купили. И все, и так мы минуем конфликт с тем, что до вас дошла бракованная партия. А при чем тут полиция? Не понимаю. Что, домой не придет полиция? Полиция собрала с нашей базы данных данные тех людей, которые приобретали устройство вот за последние 2 недели. И она, возможно, будет обзванивать всех, интересоваться, не было ли у вас там экстренных каких-то ситуаций. Поэтому, если вам будут звонить, вы скажите, пожалуйста, что все хорошо, с устройством все в порядке. Где у вас устройство сейчас лежит? Заряжается. Вы в квартире живете? Вы лучше на ночь, наверное, куда-то на балкон бы положили под греха подальше. На балконе нету каких-то материалов, которые могут спровоцировать пожар? Да нет, но мы тут такие платы, блядь. Да, кстати, да. Еще кота прихуярит, реально. Алло? Да. Да, вам что, с полиции звонили? Вы мне на удержание поставили? Не, может, просто случайно. Вы, может, ухом нажали. Вы говорите, что вы смотрите, главное, чтобы, не дай бог, домашнее животное дома, да? Да, ну просто... Ну, да, я на балконе закрою, его туда не пущу, но... И если ситуация произойдет, айкос хлопнет возле кота, непонятно, что может произойти, вы, пожалуйста, оградите кота от этого устройства. То может, я вообще в гараж занесу, то и на том кинец? Так, а в гараже что у вас? Нету никаких взрывоопасных? Ну, не, гараж пустой. Так, пустой. А, блин, я не знаю. Вы можете его в ванной положить. И закрыть ванну, и туда кот не попадет. до утра. Угу. Получится так у вас? В ванной, в принципе, ну, да, получится. главное, что не А загорится. то мне завтра до вас ты мне ее не брать с собой, чи что? Я так и не Нет, понял. конечно, вы что, вы по дороге его где-то закопаете? Вы что, нет? Смотрите, Закопать? давайте, знаете, как сделаем? Вы зайдете, якобы покупаете айкос. Я вам выдаю новый, потом выхожу с вами, мы с вами проедемся к вам в гараж, я заберу устройство и сам его утилизирую где-то. А, хорошо, давайте так. Давайте так сделаем. Как вам вообще айкос? Довольны устройством? До этого пробовали? Не, не пробовал. Нормально все. Гло не пробовали Вы ни меня разу? налякали, пиздец просто. Выпусти Да замок. ничего, ничего, ничего страшного. А гло никогда не пробовали? Не, ну чудо за него. Гло, если честно, я вообще представитель компании Гло. Я бы хотел, чтобы вы перешли на Гло. И все-таки это более качественное устройство. И сами понимаете, 10 сигарет залпом можно. Хотели бы перейти на Гло? Чекайте, вообще не понял, какое Гло, что... Кто вы? Я представитель компании Гло. Мы просто скупили базу данных Айкоса, и у вас же есть 14 дней, чтобы вернуть товар. Вы бы не могли его вернуть и переобрести Гло у нас. Бля, вы взагалі зараз на тупик поставили. То взрывается, то не взрывается, блин. Я работаю в компании Гло. Знаете, слышали про Гло? Та чув я, но я не понял, до чего, что взрывает, что, то взрывается, чи не взрывается, я не понял ни хрена. Блять, сейчас, Лех, я выражусь. А что вы говорите? Кажу, я вас не зрозумів, що взрывається, що а, не взрывається. А, нет, хто, нет, шо? Мы так устраняем конкурентов просто. Мы бы хотели, чтобы вы отнесли устройство, получили деньги за него, то есть 14 дней у вас есть, чтобы вернуть. Ну, не понравилось, скажите им. И приобрели у нас Гло. Мы дарим в подарок два блока сигарет. В общем, ну, у нас, в принципе, хорошие условия продаж. То це все неправда, що це взрывається? Да нет, конечно, мы хотели просто привлечь вас как потенциального клиента. Я чуть не встрався, отвечаю. Это, ну, серьезно, это ну, даже... маркетинг такой у компании Glow. Как кота зовут, извиняюсь? Неважно, долгая я история. Понял. Я понял. Так, на когда вы будете покупать Glow, скажите, устройство? Не-не, я не буду Glow покупать, не хочу, дякую. Я буду Айкос, хай краще Айкос взрывать. Так, подождите, а что у вас в Glow не устраивает? Все-таки отличный персонал, видите, какая поддержка. Я не знакомый с Гло, я чекичу, у меня знакомых никого нема. А я вас познакомлю, это действительно отличное устройство, в отличие от Айкоса. Нет, спасибо, не хочу. Я вас понял, не договоримся, да, получается? Не, не домовимся, не, дякую. Я понял, а не будет у вас гривен на 30 счет пополнить, потому что мне еще надо клиентов обзванивать, а я вот на вас потратил уже гривен 10, пока мы говорили. Ну, если серьезно, то я скину 30, за креатив таки я скину 30. Да, можете серьезно, на мобильный сейчас... номер, если не сложно. Спасибо вам большое. Скажи, да-то 50 раз так легко. Спасибо, развеселили. Да-да-да-да-да. Если что, я, получается, по нашему региону, я главный менеджер по ГЛО. Если кому нужно будет, вы звоните сразу напрямую мне, мы скидку хорошую сделаем. Хорошо, будем это на улазе, дякую. Все, да, давайте, до свидания. Спасибо. Не забудьте пополнить, потому что очень много еще звонков. Мы привлекаем, потому что Айкос на шаг вперед, так сказать, от нас ушел, и мы должны как-то догонять. Хорошо, добрый. До свидания. Пиздец. Война андроидов по айфонов, да, в действии, типа? Димон, ты, пожалуйста, не стучи, сейчас Лена, сейчас Ляна, потому что у нас же тут битва была, Айкос или Гло. Ой, блядь.